Глава 3. Большой поход. Зима 1584 года, полуостров Ямал. Митаюки провела этот долгий вечер, как обычно, под сполохами северного сияния, сидя на коленях, подложив под себя небольшой обрывок шкуры тавлынга, оставшийся при раскрое одной из кож. Юная чародейка внимала окружающему миру, она сливалась с его светом и тьмой, с его ветром и шелестом волн, с его холодом и солеными запахами, его вкусами и звуками. Она сливалась с миром, впитывала его, растворялась в нем, звучала его песнями, забыв обо всем остальном. Но подступила ночь, из далекого острога донеслись запахи вареного мяса, кислые брашки, песни отдыхающих ватажников. Пора было возвращаться в мир. Митаюки сделала еще один, прощальный, глубокий вдох, и, негромко напевая песню ветра, поднялась, подобрала подстилку, пошла вдоль берега, все еще сохраняя в себе чувство единения с островом и морем, с волнами и ветром, с отблесками небесного сияния и шелестом прибоя. Шла спокойно и устала, как всегда, и потому не сразу заметила творящуюся совсем рядом странность. Чайки! Чайки невозмутимо бродили по берегу, ковыряясь в выброшенных морем водорослях, выискивая среди гнили какие-то невидимые вкусности и жадно их глотая. Совсем рядом кормились всего лишь на расстоянии пары шагов. Митаюки остановилась, посмотрела на них, на старую ведьму, что склонила на бок голову на мысу, где пела рядом с ученицей. Проверяя случившееся, чародейка подняла руку с тряпкой, резко опустила, и ничего. Чайки словно не замечали близости человека, занимаясь своими полуночными обеденными делами. «Обнаглели?» Девушка передернула плечами, стряхивая наваждение, избавляясь от песни волн и ветра, поющей в душе, от пропитавшего тело мира. И в тот же миг птицы шарахнулись, бросились в рассыпную, взметнулись в воздух, торопливо взмахивая крыльями и недовольно крича. Митаюки посмотрела на свою руку на просвет и довольно рассмеялась. «Нормальное тело, уважаемая Нина Пухуца. Самое обычное, ничуть не прозрачное. Неужели они меня не видели?» «Когда колдун созвучен миру, дитя мое, когда он не отличается ничем от воздуха, света, ветра, живущего в пустоте, как можно заметить его простому смертному?» — наставительно ответила служительница смерти. «Взгляды проходят сквозь него, уши не слышат его движений, носы не чуют его запаха. Его просто нет ни для кого, кроме его самого». «Значит, я смогла?» — вскинула подбородок родовитая Сиртя. «Я выдержала твое испытание?» «Да», — признала кровожадная старуха. «Ты поднялась еще на одну ступень мудрости». «Если так», — прищурилась Митаюки, «то ты, как моя учительница, должна меня наградить». «Разве постижение мудрости недостойная награда для ученицы?» «Разве постижение мудрости учеником не есть гордость и радость учительницы?» Нина Пухуца закаркала, изображая смех, и кивнула. «Пусть будет так. Скажи, чего ты хочешь, и я отвечу, достойна ли ты такого поощрения». «Мне надоело быть жалкой смертной рядом с простым казаком», — пожала плечами знатная дева. «Хочу стать единственной повелительницей, женой властного вождя». «И ты знаешь, как это сделать?» — ласково поинтересовалась старуха. «Раз у меня не получается убрать иных сотников и атаманов», — пожала плечами юная чародейка, — «стало быть, надобно забрать казаков от сотников и вождей». «Ты сможешь это сделать?» «Да», — кивнула ученица служительницы смерти. «Я знаю их слабость. Золото. Казаки не способны насытиться этим желтым металлом. Они подобны ежикам, не знающим сытости, способным жрать до тех пор, пока есть еда, еще и еще, до тех пор, пока не сдохнут от обжорства. Таковы и белые люди. Золота для них мало всегда. Поманю золотом, и пойдут все, кого только захочу прибрать». «Ты радуешь меня, умная Митаюки Нэ», — похвалила ученицу ведьма. «Недавний урок пошел тебе на пользу. Ты научилась подниматься по людям, опираясь как на ступени, на их слабости. Ты прекрасно справишься сама». «Казаков мало», — скривилась юная чародейка. «Сколько я смогу их украсть, дабы атаман и сотники не возмутились? 10-15 воинов. Что за смысл править 15 слугами? Я хочу превратить их в 15 сотен». «Ты знаешь слабость 15 сотен смертных?» «Я знаю слабость одного. Слабость сильного, властного колдуна, желающего насадить имя своего бога в души многих и многих смертных, — ответила Митаюки. «Пусть он пойдет со мной. Пусть защитит слабых от чар колдунов Сиртя. Пусть обратит сильных в служение новым идолам. Пусть сломает старый обычай и насадит на его месте новый. А уж сесть во главе нового племени мне труда не составит. Кто из здешних дикарей сможет устоять супротив учения девичества?» «Ты хочешь получить шамана Амвросия, служителя распятого бога?» — поняла Нина Пухуца. «Его слабость есть истовая преданность учению, страсть нести слово Божие во все уголки мира. Разве этим трудно воспользоваться?» «Он был хорош, наш ярый отец Амвросий», — сладострастно вздохнула старая ведьма. «Жаль, слишком испугался собственной силы и спрятался с нею на острове, терзая себя страхом и молитвами. Я отниму у солнца предков тысячи воинов, дам им оружие и обрушу, подобно гневу богов, на прочие племена». Вскинув руку к плечу, крепко сжала маленький кулачок Митаюки. «Ты хотела подвергнуть народ Сиртя тяжкому испытанию, мудрая Нина Пухуца? Ты хотела возродить в нем мужество и воинственность предков, провести его через боль и страдания, закалив кровавыми битвами, обратив к заветам прошлого? Разве мой план не есть исполнение твоего желания? Ты хочешь получить весь мир в обмен на маленький шажок по ступеням мудрости? Я прошу лишь совсем маленькой награды за пройденные испытания, уважаемая Нина Пухуца. А весь мир я заберу сама». Служительница смерти снова закаркала и вдруг кивнула. «Хорошо, дитя мое, ты получишь свою награду. Но сперва докажи, что ты действительно постигла учение. Пропитайся сим миром и ступай в крепость. Если на пути домой тебя никто не заметит, ты получишь белого шамана для своего завоевания». Митаюки улыбнулась, опустила веки, сделала глубокий вдох и развела руки в стороны, подняла лицо к небу, тихонько заунывно запела, вдох за вдохом подлаживаясь под порывы ветра, под шелест прибоя, под крики чаек, впитывая все это, пропуская через себя, становясь частью этого. И вскоре недавнее наваждение вернулось. Она опять перестала ощущать разницу между сполохами северного сияния и своими щеками, которые они освещали, между ветром, дующим в грудь, и рядом, стало созвучно потрескиванию сохнувшей травы и шипению пены, оседающей на гальке. С этим ощущением она и пошла к воротам острога, миновала зевающего караульного, не вызвав у него никакого интереса, увернулась от бегущей с каким-то свертком Алены, протиснулась между хмельным Гансом Штрауба и Кольшей Огневым о чем-то живо спорящим, перешагнула невольницу, заканчивавшую мездрить кожу, змейкой скользнула между еще несколькими, приводящими себя после работы в порядок, остановилась перед Настей, качающей на руках младенца. Атаманова жена, похоже, вынесла малютку воздухом перед сном подышать. Но нет, чтобы за ворота выйти. Глупая белокожая дикарка здесь, в дыму и тесноте гуляла. Митаюки вошла под навес над очагом, остановилась, вдыхая запахи гари и мясного варева, впитывая тепло огня, подлаживаясь под пляску его языков, под гул разговоров, идущих сразу во всех краях помещения и на всех его длинных лавках. А потом двинулась дальше, осторожно огибая мужчин и женщин, стараясь не наступить на ноги или не задеть тело, уворачиваясь от взмахов рук. Иные ватажники беседовали уж очень буйно. Юную ведьму никто не заметил. Ни кивнул, ни поздоровался, ни посторонился, ничего не дал и ничего не попросил. Она привлекла не больше внимания, нежели легкий сквознячок. Если кто чего и ощутил, то не счел достойным внимания. Чародейка вошла в двери башни, развернулась и резко передернула плечами, сбрасывая столь трудно добытое наваждение. «О, Митаюки, душа моя!» Тут же всплеснул руками Матвей серьга и отставил влажный ковш с остатками пены. «А мы тебя обыскались. Иди ко мне, душа моя, дай я тебя поцелую». Пьяным казак жене совсем не нравился, но деваться было некуда. Пришлось подойти, позволить себя облобызать влажными губами и совсем уж мокрыми усами и бородой. «В честь чего пируете?» Без особого дружелюбия поинтересовалась она. «Так Иоанна Богослова день сегодня, святого великого, иконописцем всем покровителя!» Раскинул руками серьга. «Грех не отметить!» Митаюки это ни о чем не говорила. Посему она лишь пожала плечами и предложила. «Давай я тебе еще брашки принесу, любый мой!» «Вот жена настоящая какова!» С гордостью объявил Матвей, свысока поглядывая на сотоварищей. «Не хает мужа своего, а корец токмо полный подносит!» «Это да, это верно», — поддакнули ватажники. «Повезло тебе с женой, Матвей». Митаюки довольно ухмыльнулась, зачерпнула брагу, отнесла мужу и, пользуясь тем, что руки у него оказались заняты, ускользнула к котлу, зачерпнула пару полных ложек густого до вязкости бульона, наколола на нож крупный шматок мяса. Подняв голову, неожиданно увидела по ту сторону, за котлом, русоволосую казачку Елену, никому не знакомую, невесть откуда приходящую и невесть куда исчезающую. «Ты здесь, Нина Пухутца?» — удивилась юная ведьма. «Должна же я кушать!» — невозмутимо ответила старая. «И спать тоже должна. Завтра к шаману белому поеду. День на зелье, день на пробуждение страсти в нем христианской. На третий день жди, с обличением примчиться. Не уговаривать, осаживать придется». Спорить Митаюки не стала. Выпила еще варево, наколола второе мясо и, не оглядываясь на мужа, отправилась к башне. «Пока Матвей такой, пусть лучше не с ней, а с друзьями веселиться. Она свое вернет, когда серьга протрезвеет». Однако утром ее преданный казак стенал и ругался, держась за больную голову. Отпивался холодным жирным бульоном, искал место, где притулиться в тишине, опершись лбом в холодное бревно. Беседовать с таким мужем Митаюки смысла не видела и отправилась к Насте в атаманскую избу, мстительно оставив серьгу наедине с похмельем. Жена Ивана Егорова тоже была одна. Присутствие воеводы выдавали только слабые стоны из-за перегородки. Женщина сидела за прялкой, свивая толстую нить из начесанной с убитых тавлынгов шерсти. «Доброго тебе дня, Митаюки!» — обрадовалась Настя приходу подруги. «Славно ты придумала слонов всех волосатых остричь. Вон, а муж с немцем какую славную вставку для колыбельки свояли. Теперь сыночку и вправду в любые морозы тепло будет. Ты бы с ним не в крепости гуляла, милая, а по острову!» Подошла к подвешенной на потолочную балку постельке юная чародейка. «Там ветер свежий, морской. Зело сие для дыхания полезно. В остроге же стены вокруг, совсем другой воздух получается». «Дни уж больно короткие, Митаюки», — пожала плечами женщина, «а в темноту из крепости выходить с малым боязно». «Чего тут бояться на острове-то?» «Умом понимаю, Митаюки, а в душе пред тьмой ночной все едино страх». Ведьма пожала плечами, не очень понимая подругу, однако соглашаясь, это верно, смертные часто боятся темноты. Спросила, что за праздник вчера таковой случился, что мужья наши всю брагу выпили? «Ай, не было ничего», — отмахнулась атаманова жена. «Блажь нашла дурная, вот и напились, уж не ведаю, чего там и придумали». «От безделья все это», — поморщилась юная чародейка. «Ныне, когда погреба мясом под завязку набиты, а шкур хватит каждому по две малицы сшить, казакам бы надобно случаем пользоваться, да за золотом отряд крепкий отправить. Золотишко оно ведь лишним не бывает. Чем больше здесь и сейчас мужья возьмут, тем сытнее и богаче все мы в старости жить станем». «Это ведь знать надо, Митаюки, где есть оно, золото. Людей в Ватаге ныне мало осталось, большого селения казакам не захватить, а малый окрест мы уже разорили». «Так Матвей знает, точно тебе говорю», — уверенно ответила ведьма. «Проведет запросто». «Чего же он молчит?» — удивилась Настя. «Так я ему еще не объяснила», — подмигнула подруге Митаюки. «Пойду, пожалуй, просвещу». Она поправила в колыбели одеяльце и вышла в полной уверенности, что если воевода и не слышал ее слов из-за загородки, то Настя мужу обязательно о золоте поведает. Против всего яда никто из белых иноземцев устоять не в силах. Умереть, предать, страдать готовы, но хоть кусочек себе обязательно загребут. Посеяв нужное зерно, скромная и доброжелательная Митаюкине отправилась за ворота, туда, где на чистом галечном пляже, омытом приливом, невольницы и казачки раскладывали прокопченные для сохранности, а потому едко пахнущие дымом шкуры тавлынгов. Пока мужики валялись в постелях, мучаясь похмельем, их подруги, жены и сожительницы готовились заняться раскроем заготовок для новых малец. Такова уж женская доля, пока одни дрыхнут, другие работают. «Хорошего тебе дня, Афоня!» Заметив паренька, помогающего священнику в его чародействе, неизменно дружелюбная ко всем Митаюки помахала рукой. Мальчик кивнул, столкнул крайнюю лодку на воду, запрыгнул в нее и погреб к далекому уединенному островку, на котором отшельничал святой отец. Чародейка же прошлась мимо работниц, наблюдая за их стараниями. Покрой малец для холодных мест был прост, как костровое полено. Сперва из шкуры вырезался большой прямоугольник, затем складывался пополам. На сгибе мастер делал вырез для головы, а бока сшивал, оставив наверху прорези для рук. Затем к этим прорезям пришивались рукава, вот тебе и малица. Коли не лень, к вороту капюшон приделать можно, завязки на рукава. А нет, и так хорошо. Главное, с размером не ошибиться. Казаки, они ведь заметно крупнее любого сиртя. Малицы же не на тело, они поверх прочей одежды натягиваются. «Хорошего тебе дня, Афоня, прости Господи!» Привычно вскинула руку молодая ведьма. «Да пребудет с тобой милость Господа нашего Иисуса Христа, щель смертная!» Степенно ответил Слушка. «Ой!» Митаюки стрельнула взглядом в сторону далекой лодки и кинулась к длинноволосому мальчишке, волокущему в сторону лодок тяжелую корзину. «Сделай милость, человек Божий! Просвети дочь земель языческих!» «Поведай мне, душе заблудшей, что за святым великим был Иоанн Богослов, коего вчера казаки чествовали. Чую великое имя, стыдно не знать о нем ничего». «Ну, Иоанн, он святой есть», — поставил корзинку на гальку паренек, отер запястьем лоб и добавил. «Зело!» «Просвети!» — взмолилась Митаюки, взяв Афоню, прости Господи, за руки и преданно глядя ему в глаза. «Ну...» — задумчиво облизнулся паренек, явственно копаясь в памяти. «Апостолом он был. Есть. Друг ближний Богу самому. Вот. Иисус его благословил о матери своей заботиться. Вот. Доверял, значит, особо. Еще Иоанн пророком был, будущее видел. Вот. Так хорошо видел, что книгу целую написал. Апокалипсис рекомую. Такую знаменитую, по ней ныне весь мир живет. Готовится». «К чему готовится?» — продолжала удерживать паренька ведьма. «Но это к концу света». К концу тысячи лет освободится из заточения дьявол, соберет племена монголов по углам мира рассеянным и поведет их в Святой Царьгород, дабы святынями овладеть, и будет великая битва, и всех поубивают. Афоня, спаси Господи, почесал подбородок и уточнил. Ангелы там будут трубить. Случатся от трубения того болезни, пожары и потопы. Они человечество истребят. Вот. А потом будет второе пришествие и страшный суд. Вот. С облегчением закончил свое повествование Слушка. «Уж не про хозяина священной березы ты сказываешь?» — насторожилась Митаюки, не выпуская жертву из своего внимания. «Какого хозяина?» — не понял Афоня. «Сказывали мудрецы народа нашего», — неспешно начала повествование Митаюки, «что мир наш рождается чистым и светлым. Рождаются на нем звери и травы, птицы и деревья, а опосля и люди, и начинают жить в покое и радости». Но, рождаясь и умирая, потихоньку начинают люди встречаться с болезнями и, оставляя за собою грязь всякую, ссорятся они и враждуют. Обиды копят и злобу, начинают враждовать и воевать, убивать и ненавидеть. Грязи становятся все более, болезни все страшнее, а зла и вовсе безмерно. Но каждые 2000 лет, когда жизнь на земле доходит до невозможного мучения, просыпается хозяин священной березы, вылезает из-под ее корней, поднимает мировые воды и затапливает весь мир, истребляя на нем все живое. А когда воды сходят, мир опять остается чистым и светлым, покойным и радостным. После сего забирается хозяин обратно под корни, а в чистом мире снова рождаются звери и травы, птицы и деревья, а следом появляются и люди. В Библии тоже про великий потоп написано, каково истребил все, окромя одного праведника и избранных им зверей, неуверенно ответил Афоня. «Вот видишь!» Радостно встрепенулась юная чародейка. «Выходит, мудрость предков для наших народов единая. Расскажи мне, расскажи о потопе сём». «Ну, жил один праведник в Иудее, именем Ной звался». Тем временем лодка уже причалила к небольшому островку, чуть ли не целиком занятому рубленной часовней, и плывший в ней первым Афоня, выбравшись на берег, сделал пару глубоких вздохов. Его зеленый суконный кафтан рассеялся, однако руки, ноги, голова остались реять в воздухе, двинулись к крыльцу и окончательно растворились в воздухе уже на ступенях. Открылась и закрылась входная дверь. Отшельничество отца Амвросия началось с того, что он своими собственными руками, бревнышко за бревнышком, собрал на небольшом острове, удаленном примерно на версту от крепости ватажников, часовню, когда-то разваленную колдовскими чудищами. Это был его первый подвиг, направленный на искупление грехов своих смертных и спасение души. Видный собою, неполных 35 лет, высокий и стройный, с очей синих пронзительным взглядом, священник отправился в поход не за добычей и не за славой, а чтобы донести слово Божье, веру истинную до язычников диких земель. Увы, но в деле обращения он преуспел немного. Водрузив кресты на месте капищ во многих дикарских деревнях, паству свою отец Амвросий растерял так же быстро, как и обрел, ибо казаки в походах на одном месте долго не засиживались, языка местных язычников священник не знал, и что там напереводила дикарка Митаюки, верно ли донесла заветы христианские до здешних душ, он не знал. После побед очередных ватага вскоре снималась, шла дальше, и кресты оставались одни. Стоят ли они на своих местах, молятся ли им здешние остяки, поди догадайся. Но хуже того, отца Амвросия, как когда-то самого Спасителя, стали донимать искусами бесы неведомые, суккубы похотливые и ненасытные, требуя от него крепость веры своей доказать. И тут священник оказался слаб. Вот теперь, по совести, плоть свою в отшельничестве на острове Малом и умерщвлял, грехи искупая. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Услышав скрип двери, священник не дрогнул, а дочитал молитву до конца. Осенил себя троекратным знамением с поклонами до пола и лишь после этого поднялся с колен и оглянулся. В часовне было пусто. Священник открыл дверь, выглянул наружу и сразу увидел пустую лодку, приткнувшуюся носом к берегу. Глянул влево, вправо. «Афоня, ты где?» Ответом была тишина. Отец Амвросий вышел наружу, спустился по ступеням, не заметив легкого прикосновения, которым с его плеч сняли выпавший волос. Снова позвал. «Прости, Господи, ты где?» Кроме служки отшельника не навещал почти никто. Изредка приплывали атаман с сотоварищами, за советом, а ли кто из казаков за отпущением грехов, если сотворили нечто уж очень непотребное. Пару раз в неделю священник сам во строк отправлялся. Службу отстоять, проповедь прочитать и исповеди выслушать. Однако большую часть времени отец Амвросий, как и положено отшельнику, проводил в одиночестве, в холоде, голоде и жажде, умерщвляя плоть смирением о греховной мысли молитвами. И лишь Афоня, прости Господи, раз в день привозил ему корзинку с кувшином талой воды и шматком вареного или печеного мяса, и парой рыбешек, копченых или печеных. «Куда ж ты запропастился, оглашенный?» Обошел часовню кругом священник, но паренька так и не нашел. А когда вернулся на крыльцо, то и лодка тоже пропала, оставив после себя лишь небольшую вмятину на пляже. Отец Амвросий вздохнул, перекрестился и вернулся в часовню, к молельному бдению. «Вот же Афоня, прости Господи, чудной!» Афоня же в это время, наконец-то увлекшись, заканчивал свое повествование. И в третий раз послал Ной голубя, и вернулся тот с зеленой оливковой ветвью. Понял старец, что сошли воды и появилась из-под земля сухая. Направился после того Ной к горе Арарат, высадился на ее вершине и выпустил весь скот, и всех птиц, и всех зверей, что сохранил на своем ковчеге. «Воистину о деяниях хозяина священной березы повествует сия история», — подцокала языком Митаюкине. «Он, хозяин, порождает воды мировые. Праведники же мира вашего спасают для новой жизни зверей и птиц земных». Глядя через плечо паренька, юная чародейка наконец-то заметила плывущую от далекой часовни лодку и спохватилась. «Ой, ты прости меня, премудрый служитель Божий. Я ведь тебя вестимо от дел важных отвлекаю. Но ты так интересно сказываешь». «Ты спрашивай, коли еще чего узнать пожелаешь», — смущенно опустил глаза, зардевшийся от похвалы паренек. «Я книги священные хорошо знаю, да и перечесть могу, коль понадобится. Все, что пожелаешь о вере истинной, расскажу». «Знамо спрошу», — согласно кивнула ведьма. «Так много интересного ныне от тебя узнала. Ты так занимательно рассказываешь». «Да, я умею», — покраснел еще сильнее Афоня. «Все поведаю». «Ну, я пойду? Отец Амвросий вестимо заждался». Лодка с Афоней, прости Господи, уткнулась носом в берег, и Митаюки опять взяла паренька за руку, задерживая еще на миг. «Прости, что задержала, но уж очень ты увлекать умеешь». «Да я чего?» — окончательно стушевавшись, пожал плечами тот. «Я завсегда». Служка подхватил корзинку, повернулся к лодкам, но от них ему навстречу шла уже белокожая казачка Елена, почтительно поклонившаяся. «Хорошего тебе дня, Афоня». «Да пребудет с тобою милость Господа», — осенил ее крестом паренек и забрался в еще качающуюся лодку. «Плоть я добыла, дитя мое», — произнесла казачка, проходя мимо юной чародейки. «Пойду зелье приворотное варить. В вечеру использую». «В вечеру», — Повторила вслед за ней Митаюки и тоже поспешила к острогу. Матвей Серьга все еще мучился в постели, жалобно постановая. Юная чародейка, присев рядом, протянула ему ковш с талой водой, холодный как лед. Ведь как раз следника ее в остроге и брали. Казак сделал пару глотков, с облегчением перевел дух, потом выпил еще немного. «Оклемался, милый?» — с жалостью спросила Митаюки. «Ой, спасибо, женушка моя ненаглядная. Лежи, милый, лежи!» — кивнула ему юная чародейка. «Вечером, мыслю, атаман за ужином круг созывать будет. Скажи ему, что засиделись ватажники в остроге, пора бы уже и о прибытке подумать, за золотишком сходить». «Куда?» — простонал Матвей, поморщился и отпил еще воды. «Ближние деревни ограблены давно, а селения большие, брать сил нету». «А я тебе поведаю», — пообещала ведьма. «Но токмо в атагу ты сам вести должен, под своей рукою, иначе не соглашайся». «Не лучше из меня воевода, Митаюки», — честно признался Серьга. «Рубить и стрелять умею хорошо, а вот людей куда-то посылать али планы долгие строить непривычен». «Ты себя недооцениваешь», — улыбнулась ведьма. «Другие хуже тебя соображают, однако же управляются. Быть вождем просто, мой милый, ты привыкнешь». Как это не раз бывало раньше, будущее юная чародейка угадала в точности. Вечером одолевшие похмелье ватажники собрались в пристройке возле длинного жаркого очага, отпиваясь бульоном и отъедаясь жирными мясными кусками. По сложившемуся уже обычаю здесь были и женщины. Иные сидели рядом с мужьями, али избранниками, иные держались на особицу с подружками. Да и как иначе, очаг общий, еда тоже общая. Вместе добывали, вместе дрова кололи, вместе варили. Как все это можно по разным углам или людям разделить? В ватаге, где все считали друг друга побратимами, даже полонянок от стола не гнали, дабы объедками питались. Закон казачий прост. Трудишься, как все, значит и кусок тебе положен, как всем. Воевода Иван Егоров пришел в пристройку вместе с Настей, держащей на руках ребенка. Явился с небольшим опозданием. Но ватажники быстро освободили атаману место посереть ближней к огню лавки, подставили женщине под ноги чурбачок, дабы той дитя на коленях держать удобнее было. Егор зачерпнул густого сытного варева себе, жене, потом наколол на нож кусок сочной горячей убоины. Немного подкрепившись, заговорил. «Круг мы давно не собирали, други мои, однако же вопросов для обмысливания набралось немало». «Давай поутру соберемся, коли нужда такая», — предложил, огладив курчавую бороду, десятник Силантий. Он уже успел поесть и лишь неспешно прихлебывал горячий бульон. Вестимо, тоже похмельем мучился. «Чего утро ждать, коли вся ватага уже здесь?» — подал голос Ганс Штраубе, сидевший по другую сторону костра. «Великих секретов у нас ныне нет, дабы от чужаков таить». «Да и где они здесь, чужаки-то? Разве токмо полонянки, речи нашей неведающие? Так и им сболтнуть некому». «Не по обычаю», — ответил рассудительный Силантий. «Коли в кругу обсуждать, так токмо меж казаками». «То вопрос нератный», — покачал головой воевода. «Ныне припасы я наши учел, и тебе, Силантий, поклониться с благодарностью хотел. После твоей охоты еды нам до весны хватит с избытком, голод острогу не грозит». «С дровами тоже беды особой нет». Матвей Серьга вздрогнул от толчка под ребра и вытянул шею. «Коли в остроге ныне порядок, не пора ли о золотишке вспомнить? Мы ведь сюда не мясо жрать приехали, а добром разжиться». «И это...» — он напрягся, вспоминая. «Язычников в веру христианскую обратить». «Знаешь, где капища нетронутые имеются?» С готовностью обратился на него воевода. «Там, где нас не ждут». «Ибо там мы никогда не показывались», — ответил казак. «Коли на север двинемся и тамошними землями мертвыми до моря восточного доберемся, а после к югу повернем, аккуратно окраинные племена нежданные навалимся. А у каждого племени, сами ведаете, капище имеется, а в капище по золотому идолу, плюс к тому амулеты колдовские у шаманов и вождей». «Пройдем ли, Матвей?» — спросил из-за огня немец. «Земли неведомые». Митаюки наклонилась к уху казака, и тот, пусть после заминки, сказал. «Гор в землях здешних нигде не имеется. Леса столь далеко от колдовского солнца не растут, а болота и реки зимой замерзли. Куда ни иди, ровный и твердый путь получится. Проведу я в атаку, не сомневайтесь. Полтора десятка казаков возьму, и еще до весны идолов золотых встречать будете». «А почему ты, Матвей?» – неожиданно воспротивился Чугреев. Торопливо прожевал мясо и продолжил. «Ты стрелок знатный, никто не спорит, и сражаешься храбро. Но у Силантия, вон, куда больше опыта походы водить, завсегда с успехом возвертается. Али немец наш Штраубе тоже зело хваток?» «Не хотите, не пойду», – пожал плечами Серьга и потянулся к котлу, утратив интерес к разговору. «Что скажешь, дядька?» – подначил Силантия Кудияр ручеек. «Поведешь нас за золотом?» «Просто сказка сказывается, да не просто дело делается», – невозмутимо ответил десятник. «На словах дорога, может, и проста. Да вот какова под ногами окажется? Без проводника не пойду, рисково больно». «Так Маюни проведет». «Маюни, ты где?» Мальчишка закрутил головой. «Остяка нашего никто не видел?» Ватажники переглянулись. «Вроде как 3 дня тому мне на глаза попадался», неуверенно ответил Ухтымка. «Устиньи тоже много дней как нет нигде», подала голос Митаюки. «А они со Стеком знамо давно друг к другу неровно дышат. Мыслю, милуются где-то от людей подальше». «Где же они могут прятаться, так что даже к столу не выходят?» — выпрямился по ту сторону очага Ганс Штраубе. «Маюни хороший следопыт», — уверенно встретила его взгляд своим юная чародейка. «Устинья с ним не пропадет, голодать ей не придется». «А ватажникам, что в земли дикие пойдут, еды хватит? Далека ли дорога?» Сотник ответил ей прямым вопросом в лицо. 6 переходов от моря до моря, 2 к северу до пустыни, 2 обратно к теплым колдовским местам. Нечто на 10 дней припаса с собой не унести? Можно ли верить слову твоему? Коли с мужем пойду, головой отвечу. Иди, разве кто против? Пожал плечами Штраубе. Женой воеводы пойду, твердо ответила Митаюки. Коли я одна баба среди 15 мужиков буду, так хочу уверенно быть, что все они под рукой мужа состоят, и блажь какая им в голову не ударит. «Ишь, суровая какая!» — хмыкнул Чугреев. «Прямо воевода в юбке». «Ну, какой воевода из девицы сей не ведаю», — пожал плечами немец. «А Матвей Серьга себя трусом или дураком никогда не показывал. Так отчего нам его атаманом для похода сего и не выкрикнуть? Я под его руку пойду, зазорным сего не сочту. Воевода достойный. Кто еще согласен?» По ватаге прошел быстрый шепоток. Ганс Штраубе, хоть и немец, был среди воинов в уважении. «Так и я пойду», — все так же невозмутимо сказал Силантий. «Я Матвея много лет знаю. Воин умелый, храбрый и честный. Люба!» «Люба Матвею!» Тут же примкнул к дядьке юный кудияр ручеек. «Я с Серьгой уже несколько раз ходил. С ним не пропадем». «За золотишком сходить завсегда, Люба», — подал голос курчавый Евлампий возрастом немногим старше кудияра. «Я с Матвеем». «Люба, Сергея!» — тут же кивнул его друг Никодим. «Я тоже иду», — вскинул руку Семенко Волк. «Засиделся чего-то на хозяйстве, гульнуть охота». «И я, и я!» Один за другим откликались ватажники, и очень скоро таковых охотников набралось 13 человек. Примерно столько, сколько Митаюки и ожидала. Почти все воины, что еще не обзавелись женами среди полонянок, были готовы размяться в походе, развлечься с сабелькой в сече, разжиться золотом, повеселиться в захваченных селениях. «Что же, дело доброе», — подвел черту Иван Егоров. 3 десятка мечей для обороны острога всяко хватит. С хозяйством разберусь. Посему, куда отступить у вас всегда будет. Так что гуляйте смело. Матвей, прикинь, какого снаряжения и сколько потребно для похода. Груз по людям посчитай, и как связь держать станем, определи. А после ко мне подойдешь. Посмотрим, чего из амбаров и ледника выдать можно, а что заменять, или добывать, или делать придется». Воевода поднялся. «Вот и круг не понадобился, все само решилось. Пойдем, Настенька, Еремей, смотрю, зевает, укладывать пора». Митаюки поймала на себе насмешливый взгляд немца. Ведьма вздохнула, поцеловала мужа в щеку и поднялась, легким кивком головы указав на дверь пристройки. Ганс Штраубе все понял правильно и вскоре вышел за ворота острога к стоящей на краю подъемного моста юной чародейке. «А ты хороша, девчонка», — хмыкнул немец, остановившись за ее спиной. «Уж не знаю, повезло Матвею с тобой или проклятие у него такое, однако хороша. 3-й раз мужа из простых казаков в сотники вытаскиваешь. Однако же теперь интересно, как он планировать поход станет, расходы и припасы учитывать, да с раскидыванием по весу на каждого ватажника, да запасом тревожным и путевыми потерями. Серьга, он ведь храбр, и глаз у него острый, да грамоте мыслью не учили вовсе. Чего в походах нахватался, тем и силен. Считать учился на дележе добычи походной. Ел, что воевода дает, зелье и ядра брал, сколько воевода рядом ставит. Про нормы расхода походные ни разу не слыхивал, припасы к кулеврине собственной ни разу не считал, пищальные патроны под сумком собственным ограничивал. Как же он, любопытно, ныне припасы для ватаги сочтет, да списком воеводе представит. Ты его хоть раз с пером в руке видела? Митаюкине резко развернулась, прямо посмотрела мужчине в глаза. «Да, понимаю, ты куда умнее Матвея будешь», — ухмыльнулся немец. «И все за мужа своего делать готово. Вот только, полагаю, тебя сим премудростям тоже никто не учил. Сколько пехотинец с грузом в 3 пуда за спиной в день мяса для сытости съесть должен? Сколько раз и чем кулеврина за поход обычно стреляет, и сколько заряды сии весить будут? А пищаль? Насколько больше пехотинец на волокушу груза возьмет, и сколь при этом меньше за день проходить будет?» «Никогда». «Ни за что и ни с кем я не изменю своему мужу», — не отводя взгляда, твердо заявила юная ведьма. «Ты, девочка, красивая», — кивнул Штраубе, — «сочная и фигуристая. Да токма Алена, на мой взгляд, милее, посему о целомудрии своем можешь не беспокоиться». «Ты врешь, я тебе нравлюсь». «Я потерплю», — пообещал сотник. «Хитра ты больно и чернокнижием балуешься. С тобой связываться себе дороже. Нечто я бабу попроще себе не найду». «Но ты мне помог, немец?» Попыталась уловить мысли собеседника чародейка. Согласился под руку мужу моему пойти. На гордыню свою наступил и примером сим иных казаков в охотники пойти убедил. Чародейка ощущала, как Ганса Штрауба переполняет любопытство. Это было понятно, однако сие знание ничем Митаюке не помогало. «Да, девочка, помог», — кивнул немец. «Вижу, замыслила ты чего-то. Ты хитра, народ здешний знаешь. Вести мы должно получиться». «Хорошо, немец, ты получишь плату за свою помощь. Часть золота из доли моего мужа». «Не считай других дураками, девочка, если желаешь получить от них помощь», — покачал головой Штраубе. «Вы, дикари, золото не цените. Вы льете из них идолов, вы чеканите из него амулеты, но это все. Вы не меняетесь им, не платите золотом, не копите слитки. Для вас нет разницы между золотым истуканом и деревянным, если они одинаково красивы. Ты стараешься не из-за золота». «Тогда чего ты хочешь от меня, немец?» «Я хочу свои доли», — прищурился Штраубе. «Но не в золоте. Доли в том, чего ты добиваешься». Митаюки прикусила губу и отступила. Отвернулась, раздумывая. «Одно мое слово, и воевода и в атаге пойду я», — сказал ей в спину Ганс Штраубе. «Матвей Серьга хорош, но мне верит больше. Твой план набега мне очень нравится, но я могу провести его сам, без тебя». Ты, может, статься и чернокнижница, однако порох и свинец неплохо заменяют самые могучие заклинания. «Но добиться того, чего хочу я, ты не сможешь», — снова повернулась к немцу ведьма. «Свинец может убить, разрушить, но пули и ядра не умеют создавать». «Мудрое утверждение», — усмехнулся Штраубе, — «не стану ему перечить. Но давай перейдем к делу. Чего ты добиваешься? Что задумала на самом деле?» «Когда увидишь, поймешь». Пожала плечами Митаюкине. «Я согласна, Ганс Штраубе. Если ты будешь исполнять мои приказы, то получишь свою долю в моем успехе». «Нет», — покачал головой немец, — «помогать — да. Однако исполнять приказы, подобно безропотному слуге, я не стану». «Но ты всегда и безусловно будешь признавать титул моего мужа». Штраубе криво усмехнулся. Он понимал, в чем таится разница между признавать титул и подчиняться. Молодая туземка была достаточно умна, чтобы не допускать подобных оговорок. «Я буду признавать и поддерживать его высокое положение», — согласился немец. «Договорились», — кивнула Митаюки и пошла во строк. «Стой, чернокнижница!» — окликнул ее немец. «Дай клятву, что не обманешь». «Не обману», — мотнула ведьма головой. «Ты мне нужен так же, как я тебе». «А когда стану не нужен, ты попытаешься меня прикончить?» — сделал вывод Штраубе. «Так же, как и ты меня», — невозмутимо пожала плечами Митаюки и пошла дальше. Немец тяжело вздохнул, глядя ей в спину, и пробормотал себе под нос. «Вы не могли бы сделать походную роспись, милый Ганс? Даже и не знаю, Митаюки, но я очень вас прошу, милый Ганс. Ладно, Митаюки, раз уж ты так просишь, то сделаю. Очень благодарна, милый Ганс. Всегда к вашим услугам, юная леди». Он вздохнул еще раз. «Ладно, пойду считать припасы, доннер Веттер. Интересно, и во что это я так лихо только что ввязался?» Между тем, к острову с часовней в эти самые минуты причалила лодка. Афоня, прости господи, выбрался из нее, удерживая в правой руке накрытую полотном корзинку. За нос вытянул полегчавший челн далеко на берег, после чего паренек вошел в двери. Отец Амвросий, понятно, стоял за алтарем на коленях, и, отвешивая глубокие поклоны и крестясь, истово молился выставленным в ряд образам. «Боже святый и во святых почивай, три святым глазом на небесе от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый, тебе самому действующему вся во всех, многие совершишися, святи в коем роде благодетелями благоугодившие тебе». Афоня отступил к стене, присел на стоящую там лавочку, поставив корзинку на колени и терпеливо дожидаясь окончания одинокой службы. А длилась она долго, однако не бесконечно. «Что привело тебя сюда в столь неурочный час, несчастный?» Наконец соизволил обратить на гостя внимание священник. «Рыбу копченую горяченькую тебе из острога прислали, отче, сбитень пряный, и просьбу поутру с благословением приплыть. Новый поход к язычникам казаки затеяли, слово Божие нести». «Разве не ведаешь ты, что плоть я свою голодом умерщвляю?» Гневно ответил отец Амвросий. «По что вкусности всякие таскаешь? Хватило бы мне и корочки хлеба сухой и плесневелой». «Где же мне взять здесь корку хлеба, батюшка?» — изумился паренек. «Тут и свежего-то третий год поди никто не видел, а ты про корочку сухую сказываешь». «Ладно, давай», — поднялся с колен священник. «Вот, и спей». Первым делом протянул ему деревянную фляжку Афоня. «Пересохло в горле, поди, после чтения слов святых для Бога». Отец Амвросий взял флягу, осушил в несколько глотков, поморщился. «Фу, что за сбитень, горький, холодный, несладкий!» «Остыл, батюшка, путь-то не близкий, море ледяное!» «Ладно!» Священник крякнул, облизнулся, сел на скамью, переставил корзину себе на колени, откинул тряпицу и решительно взялся за разделку толстой тушки жирного коричневого судака. Афоня, прости господи, же напротив, поднялся, обогнул скамью, встал у отца Амвросия, вскинул руки у него над головой и стал ими водить, что-то еле слышно нашептывая. Однако рыба не бесконечна, особенно такая мягкая и вкусная. «Плоть слаба!» Облизав последние косточки, священник кинул их в корзинку. «Надеюсь, Господь простит мне эту скромную малость. Пойду руки в море помою». Отец Амвросий вышел наружу. Афоня же прошел вперед, с интересом прошел вдоль икон, поводил перед ними ладонями, понюхал горячие сальные свечи. «Поезжай, прости Господи!» Вернулся, отирая ладони о рясу, священник. «Скажи, приплыву утром, благословлю». «Да, батюшка», — кивнул паренек, подхватил корзинку, направился к дверям, но перед самым порогом вдруг остановился, оглянулся через плечо. «Скажи, отче, коли служитель богов клятву им дал нести слово истины в чужие народы об истинных богах неведающих, коли служитель этот за место странствий и проповедей на острове запирается да молится один втихомолку, сие на пользу душе его пойдет, а ли токмо в бездну греха погрузит и обиду в богах вызовет, кое служители подобного и вовсе отринуть могут?» «Не узнаю речей твоих, Афоня, прости Господи», моментально побелев, хрипло произнес священник. «Откель ты слов таких набрался, и по какому праву меня, отца своего во Христе, вопрошаешь?» «Так, женщину одну встретил», — ответил паренек и вышел за дверь. Отец Амвросий облегченно перевел дух, несколько раз размашисто перекрестился, подкрался к порогу, тихонечко толкнул створку наружу и своим ужасом отпрянул назад, налетев на алтарь, опрокинул его и отбежал еще дальше, пока не уперся спиной в скромный иконостас. На крыльце стояла его давняя знакомая, язычница из рода Сиртя, именем Ирии Хасаване, что уже не раз настойчиво просила у священника приобщения к христианству. Зело странным, надо сказать, способом. Круглолицая и широкобедрая дикарка, одетая в бобровую кухлянку, перешагнула порог, повела носом, улыбнулась, сделала еще пару шагов. «Здравствуй, великий и могучий белый шаман», — сказала она с легким поклоном. «Как же давно не видела я тебя, с самой-самой весны. Скажи, сколь многим смертным успел ты передать свое учение? Где я могу приобщиться великой христианской мудрости?» «Ты...» Запинаясь раз за разом, никак не мог ответить отец Амвросий. «Я пришла», — согласилась Ирия Хасаване. «Порождение сатаны, исчадие ада!» С ужасом выстрелил в нее ругательствами священник, выставил перед собой крест на вытянутых руках. «Сгинь, сгинь, пропади!» «Нет-нет, отче, я не должна уходить!» Отрицательно покачала головой Сиртя. «Я помню твое учение. Ваш бог предавался в пустыне одиночеству и терпел там искусы от темных духов. Достойный Иисуса служитель должен обязательно устоять перед искусами. Из любви к тебя, отче, как твоя преданная ученица, я принесла тебе обязательный для православного отшельника искус». Девушка поднесла пальцы к горлу, и в тот же миг кухлянка рухнула на пол, оставив ее полностью обнаженной. Священник чуть не застонал, увидев перед собой сильное, красивое, юное тело. Розовые языки пламени, раскачиваясь, словно поигрывали сосками высоких грудей, пробирались между ног, гладили ровные смуглые ноги, обнимали руки и плечи, явственно бегали по ее бокам и животу. «Нет!» — скрипнул зубами несчастный, пытаясь выстоять перед тройным воздействием и приворотного зелья, и любовным наговором, и прямым, навеваемой ведьмой наваждением. Нина Пухутца не желала рисковать и использовала все свои знания, дабы добиться нужной цели. «Смотри на меня, священник!» Подступила девушка и стала развязывать пояс на своей жертве. «Если деяния твои нужны твоему богу, коли он желает твоего отшельничества, ты сможешь устоять перед искусом. Ты ведь обещал Иисусу нести истинные учения в языческие земли, но предпочел запереться здесь. Сейчас ты узнаешь, угодно ли ему такое служение». «Я выстою!» — стиснул зубы священник. «Хочу это увидеть». Ирихасаване стянула с него рясу, швырнула в сторону, приблизилась так, что тела соприкоснулись. Теплые мягкие пальцы девушки побежали по бокам мужского тела, и вместе с ними священника окатило обжигающей волной вожделения, столь сильного, что оно причиняло боль, просачиваясь в каждую пору его тела и превращаясь там в маленький вулкан, затапливая его разум. «Это просто искус, священник». «Это испытание. Твой бог прошел через него. Достоин ли ты его имени и своего креста?» «Я выдержу!» — отец Амвросий зажмурился. «Иже иси! Да светится!» Но пламя уже бушевало в его разуме, выжигая молитвы из памяти. Плоть же стремилась вперед, отказываясь подчиняться сознанию. Тело вздрагивало в конвульсиях, и если священник стоял, то только потому, что провалился в небольшую выемку между состыкованными в торец бревнами. «Значит, ты отказался нести свет истины в заблудшие души, отче?» — усмехнулась гостья, хорошо ощущавшая состояние жертвы. «Спасет ли тебя эта измена?» Ее пальцы опустились на плоть священника, заиграли на ней, и последняя плотина рухнула. Терпение обратилось во взрыв. Смирение в ненависть. Мужчина ринулся вперед, сбив несчастную с ног, раздавил ее собой, обрушив на свою жертву все те муки, что только что испытал, и, полностью утратив разум, вбивал и вбивал в женщину это чувство. Вбивал, насколько хватало сил, взрывался, таял в слабости, но едва возвращались силы, как снова вцеплялся в обнаженную гостью, пока окончательно не ослабел и не провалился в полубессознательную дрему. «Да, отче, ты силен», — услышал он слова, поднявшиеся с пола Ирихасаване. «Ты хорош. Иногда не знаю, чего мне хочется от тебя больше, твоей мудрости или твоей страсти. Невероятно! Всю ночь до утра, как волчатник пойманную ящерку. Надеюсь, твой бог так и оставит тебя бессильным смертным, и ты никогда не сможешь устоять перед своими искусами». Девушка пошла к двери. Через полуопущенные веки она казалась уже не такой фигуристой, а ее бобровая кухлянка неожиданно обратилась в грубую тунику из шкуры тавлынга. «Мы еще встретимся, отче. Молись тут и дальше, а я стану тебя часто-часто навещать». Створка открылась, закрылась. Отец Амвросий остался в тишине и одиночестве. И позоре. Он не смог устоять перед искушением. Отшельничество не принесло добродетели тому, кто клялся посвятить себя миссионерству. Жалкая похоть сломила отца Амвросия в считанные минуты. И тут в памяти священника всплыла казацкая просьба, о которой сказывал накануне Афоня. Ватажники просили благословения, намереваясь отправиться в новый поход к язычникам. Уже через мгновение отец Амвросий стоял на ногах, торопливо одеваясь, а через минуту мчался по волнам к острогу, гребя со всех сил. «Кто тут собрался на берег под солнце колдовское?» — громко вопросил священник, ворвавшись в острог. «Я иду с вами, дабы нести слово Господа нашего в дикие заблудшие умы!» Сказал, как отрезал, таким тоном, что возразить отцу Амвросию ни один из собирающих припасы ватажников и думать не посмел. Да, пожалуй, и не собирался. Священник в ватаге всегда на пользу. Умирающего причастит, за живых помолится, а в трудный час еще и лишним мечом в сече станет. Чему же тут можно возражать?